грязная и оскверненная. Внутри все разрывало от ужаса и боли. Я чувствовала себя оскверненной, грязной, а еще ужасно переживала за Балахтина. «Как же ты хороша!» — выдохнул мой насильник, кончая прямо в меня. Когда я встала, по ногам потекла теплая жидкость, которая тут же неприятно облепила ноги. Я чуть покачнулась, но он удержал меня. «Садись на колени, крошка», — приказал Вячеслав. Опустившись на холодную плитку, я вся задрожала. В щеку уперся огромный член, с которого струилась сперма. Я не могла этого сделать. Это было слишком неправильно и противно. «Все что угодно, но только не это», — срывающимся голосом произнесла я. Мужчина до боли сжал мои волосы, отчего рот непроизвольно открылся, и ствол вошел внутрь, упираясь в горло. Держа мои волосы в кулаке, он направлял голову, заставляя совершать движение. Я сосала через силы и унижение. Во рту стоял неприятный запах, но я старалась не обращать на него внимания. «Лежи, яйца!» Я дотронулась языком до сморщенной кожи и начала водить. Моя слюна смешивалась со слезами, и я молилась, чтобы все поскорее кончилось. Мужчина ухватился за мой затылок и надавил на него, чтобы я взяла их в рот. Поочередно, сомкнув губы возле каждого яичка, я обхватила рукой член, сделав несколько массирующих движений. Когда я сидела перед ним на коленях, мне ужасно хотелось сомкнуть зубы вокруг головки, чтобы он заорал от этой нечеловеческой боли, которую сейчас доставляет мне. Но я не решилась, ведь из-за этого могли быть тяжелые последствия для Балахтина. Он был прав. «Ты настоящее сокровище», — промурлыкал насильник, когда я закончила. Мужчина зажал меня между своих ног. Его рука отодвинула складки кожи и дотронулась до клитора. Я прикрывала глаза, не желая верить, что стала возбуждаться. Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, я хотела отрезать ему член, а с другой, мне бы не хотелось, чтобы он сейчас убирал руку. Отклонив голову назад, я закусила губу. Хотелось громко выдохнуть, но я старалась держать все в себе. Мужчина активнее заработал руками, раздвигая плоть еще сильнее. Я сама не успела понять, в какой момент все поменялось. Это вообще была я? Вячеслав, взяв меня за талию, снова усадил на себя. Только теперь я была повернута к нему лицом, а мои коленки упирались в стенку стула. Когда головка только коснулась влагалища, с моих губ сорвалось неожиданное поскуливание. Мужчина усмехнулся. Его движения стали резче, а в следующую минуту он целиком оказался во мне. Он толкнулся бедрами, а я выгнулась ему навстречу. «Я понял. Малышка больше любит вагинальный секс», — прохрипел он, упираясь мне в плечо. Внутри меня все горело. Мысли путались. Сердце стучало так сильно, что готово было просто взорваться и разлететься на маленькие кусочки. Температура в комнате заметно понизилась, а я, вцепившись в лопатки этого мужчины, скакала так сильно, словно могла убежать от своих чувств. Мне было так плохо, но и одновременно с этим так хорошо. Я кончила очень быстро. Все мое тело затрясло, а потом оно обмякло. Мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Все это время я безвольно лежала на груди Вячеслава, чья ладонь продолжила сжимать мою ягодицу. «Оставь меня, умоляю», — безжизненным голосом произнесла я. Мужчина поднялся, поставил меня на ноги, а потом просто удалился, прикрыв за собой дверь. В этот момент я упала на колени. Плечи уже начинали подрагивать, а когда мой взгляд упал на разорванное белье, которое специально купила для Балахтина, слезы ручьем потекли из глаз. Я просто легла на пол. Холодная плитка подействовала на мое горячее тело. А потом я затихла. Плакать уже было нечем, а крики начали утихать. Вскоре я перестала трястись, а потом и вовсе закрыла глаза. Темнота принесла с собой покой. Когда пришел Балахтин, я практически никак не отреагировала, только отклонила голову назад. У меня не было сил, чтобы встать. Я даже губами не могла пошевелить. Вся радость от того, что с ним все хорошо, так и осталась внутри. Казалось, мужчина ничуть не удивлен, что нашел меня в таком состоянии. Он молча взял меня на руки и отнес в спальню, где удобно устроил на подушке и укрыл теплым одеялом. Препод куда-то ушел. В глубине квартиры послышался удар, треск, но я не стала поворачиваться. Голова ужасно болела, а по щекам вновь потекли слезы. Мне нужно было объясниться с Балахтиным, но я не могла. Вскоре он вернулся. Лег рядом со мной, положив на меня одну свою руку. Его ладонь легко сжала мое плечо. Он понимает меня. Знает, что произошло, но ничем не может помочь. В этот момент я ощутила такую жалость к нам обоим, что чуть не заплакала. Я чувствовала, что мы оба вляпались в какую-то историю. Препод прижался ко мне еще сильнее. А в какой-то момент мне показалось, что Балахтин заплакал. Неизвестный рассмеялся так сильно, что у него дернулся кадык. Мы лежали на кровати. Мое тело все еще было красным от недавней порки, а в его руке до сих пор лежала плетка. Только настоящая идиотка могла попасть в подобную ситуацию. Наконец, после долгого смеха, он огласил свой вердикт. Я отвернулась. Давно пообещав себе не реветь при посторонних, я еле сдерживала эмоции, которые так неожиданно нахлынули. Однако, как бы ни было тяжело вспоминать те события, это еще была не самая ужасная часть моей биографии. Мужчина схватил меня за подбородок и резко развернул к себе. Он навалился на меня всем телом и впервые поцеловал в губы. Этот поцелуй был грубым, и я бы даже сказала болезненным. «Не смей это делать при мне», — прорычал он, продолжая истязать мои губы.